Мама выдвинула два предположения. Первое. Грант все же платил за коммунальные услуги, но он изменил свои счета и рабочие файлы компаний и все перевел на другое имя, которое он сам себе придумал. Единственной причиной для этого было желание совершенно исчезнуть из всех записей. Его было бы трудно найти, если бы полицейские или правительственные организации желали бы побеседовать с ним, как, например, сейчас. Второе. Он нечестный человек. Он не желает платить по счетам и не оплачивает их, продолжая пользоваться услугами коммунальных служб под чужим именем. В любом случае, его адрес все равно был в файлах компании, но там было записано другое имя, как бы его секретный псевдоним. Его можно отыскать, только если знать это имя. Рой на время остановил чтение сообщений и пошел в спальню, чтобы взять там пакет с нарисованным компьютером портретом Спенсера Гранта. Этот человек был удивительно умным противником. Рой желал, чтобы перед ним было умное лицо этого ублюдка, пока он станет читать отчет мамы. Он снова уселся у компьютера и продолжил изучение данных. Мама не смогла найти счет Спенсера в банке или в организации, которая выдавала ссуды. Или он за все расплачивался наличными, или оформлял счета под вымышленным именем, вернее всего первое. В действиях этого человека сквозила явная паранойя. Он ни при каких обстоятельствах не желал доверять свои средства банку. Рой взглянул на портрет Гранта, укрепленный рядом с компьютером. У Гранта были странные глаза. Они горели необычным огнем. В этом не было никакого сомнения. В глазах была сумасшедшенка. Может, даже больше, чем сумасшедшенка. Грант мог образовать свою корпорацию, с помощью которой он мог оплачивать счета и иметь наличность. Мама проверила файлы Министерства финансов Калифорнии. Она искала там его имя в качестве служащего корпорации безуспешно. Каждый счет в банке должен был содержать номер карточки социальной страховки, поэтому мама также проверила счета на предмет выявления этого номера, вне зависимости от имени, на чей счет могли быть помещены деньги. Ничего. У него мог быть собственный дом, поэтому мама проверила налоги на недвижимость в тех округах, которые указал ей Рой. Ничего. Если у него был дом, он его зарегистрировал также под чужим именем. Еще одна подсказка. Если Грант посещал университет или лежал в больнице, он мог забыть, что тогда давал свой адрес, указывал его в разных бумагах и мог забыть стереть его из этих файлов. Большинство образовательных и медицинских учреждений регулировались федеральными законами, поэтому их записи могли быть использованы различными государственными учреждениями. Если учесть, сколько их было даже в ограниченном поисками пространстве, мама должна была обладать терпением святого или машины, что, собственно, и имело место. Несмотря на все попытки, она ничего не нашла. Рой снова глянул на портрет Спенсера Гранта. Ему начало казаться, что у этого человека не только проблемы с душевным здоровьем, в нем было что-то еще более темное. Он, видимо, являл собой воплощение зла в его активной форме. Все, кто так заботится о своей анонимности, враги народов. Рой похолодел и снова взглянул на экран компьютера. Когда мама по заданию Роя предпринимала такие длительные поиски, и они не приводили к результатам, она не сдавалась. Она была запрограммирована так, чтобы использовать свои дополнительные логические цепи, выполняя более легкую работу или вообще не имея заданий. Она пролистывала огромные списки заказов по почте, которые собирались в агентстве, и таким образом пыталась отыскать имя, которое больше нигде не значилось. Это называлось «суп из имен». Списки получали из клубов книголюбов и любителей дисков, национальных журналов и издательств. Также привлекались списки основных политических партий, использовались заказы компаний, продающих вещи по каталогам, компаний, которые продавали все, от сексуального ночного белья до электронной аппаратуры и мясных продуктов. Учитывались группы по интересам, любители старых машин и филателисты, и еще из очень многих источников черпались данные. В программе под названием «Суп» мама отыскала Спенсера Гранта, который отличался от своих однофамильцев в файлах налоговой инспекции. Рой заинтересовался и поудобнее устроился в кресле. Почти два года назад этот, Спенсер Грант, заказал по почте для собаки резиновую игрушку из каталога, издаваемого для владельцев домашних животных. Это была музыкальная косточка из жесткой резины. На этом заказе был указан адрес Калифорния, Малибу. Тогда мама снова начала просматривать файлы компаний по коммунальным услугам, чтобы проверить, Оказывались ли услуги по этому адресу? Да, оказывались. Электричество оплачивалось от имени Стюарта Пека. Водоснабжение и уборка мусора мистером Генри Холденом. Счет за газ отправлен на имя Джеймса Гейбла. Телефонная компания оказывала услуги некоему Джону Хемфри. Но по тому же адресу посылали счет за телефон сотовой связи на имя Вильяма Кларка. Междугородные звонки оплачивались Уэйном Грегори. Налоги на недвижимость указывали на владельца Роберта Трейси. Мама нашла человека со шрамом. Несмотря на его усилия скрыться за занавесом разных вымышленных имен и фамилий, вообще стереть свое прошлое и сделать так, чтобы его было практически невозможно поймать, ему это не удалось. Отыскать его было почти так же трудно, как доказать существование лохнесского чудовища. И хотя он почти добился того, что стал неуловимым, как привидение, его подвела пищалка, резиновая косточка для собаки, собачья игрушка. Грант казался удивительно умным. Но обычное человеческое желание доставить удовольствие любимой собаке обернулось против него. Глава 9. Рой Миро вел наблюдение из синих теней эвкалиптовой рощицы. Ему нравился слегка отдающий лекарствам, но приятный запах листьев. В них содержалось так много душистого масла. Быстро скомплектованный ударный отряд совершил налет на домик через час после наступления рассвета. В каньоне все было спокойно. Только слегка шелестели листья деревьев под легким ветерком, тянувшим с моря. Тишину нарушили звуки разбитого стекла, взрывы гранат и грохот, вызванный тем, что одновременно сорвались с петель парадную и заднюю дверь. Домик был маленький, и через минуту стало ясно, что хозяин отсутствует. Альфонс Джонсон вышел на заднее крыльцо и показал Рою, что в доме никого нет. У Джонсона в руках был маленький автомат УЗИ, грудь закрывал бронежилет. Он был таким мощным, что, казалось, задержит даже покрытые тефлоном пули. Рой, расстроенный, вышел из рощицы и вслед за Джонсоном прошел на кухню. Под ногами хрустели осколки стекла. «Он куда-то отбыл», — сказал Джонсон. «Почему ты так думаешь? Посмотрите». Рой последовал за Джонсоном в спальню. Она была обставлена скромно, почти как келья монаха. На грубо оштукатуренных стенах ни одной картинки, которые могли бы немного оживить суровость обстановки. Вместо штор на окнах висели белые виниловые жалюзи.